Пока прошлое, еще настоящее. Оно предопределяет будущее. Канал Viasat History приоткроет завесу над минувшими эпохами. Перед вами откроется поколение прошедших лет и мириады моментов, что изменили наш мир навсегда. Вы увидите игроков, чьи игры привели к кризисам. Злодеев, чье наследие живо до сих пор. И мечтателей, чьи видения спровоцировали перемены. От революции до войн, от спорта до искусства, от открытий и изобретений до самых ужасных катастроф нашего времени. Канал Viasat History расскажет о ключевых событиях нашего прошлого. Принцесса Диана, the most famous woman in the world, would die soon afterwards. Загляните в древнейшую и новейшую историю. Mass murder were intended to frighten our nation into chaos and retreat. But they have failed. Изучите военную историю. At 11:15 a.m. he made his famous signal. We besieged them and we killed most of them. We shall fight on the beaches. Познакомьтесь с кумирами и легендами поп-культуры. И переживите заново знаменательные события спорта. Разгадайте мифы и загадки всех времен. Подумайте о величайших изобретениях и достижениях, что изменили нашу жизнь навеки. Самые знаменательные исторические события оживут в шикарных постановках на канале Viasat History. Отмечайте исторические вехи и необычные годовщины. Углубитесь в культурные, социальные и политические революции. Канал Viasat History с гордостью представляет все это на одном информативном и захватывающем канале. Канал Viasat History, там, где оживает история. I still have a dream.